Матерь Агни-йоги, вам тяжело среди жестоких и темных. А каково же ему, опередившему человечество, на расстояние, измеряемое понятием круга? Потому жертва его называется великой. Конечно, сознание его было и есть не от мира сего, не от того мира, в котором и которым живут обычные люди. Назовем сознание его космическим. Он знает судьбы человечества и начертания великого плана, и вся деятельность его во всех мирах протекает в соответствии с велением космической воли. Человечество, как непокорное стадо, все время стремится свернуть в сторону от прямого пути эволюции, а по сторонам – пропасти, острые обрывы и скалы, и тьма хаоса. Путь только вперед – по прорытым в пространстве каналам человечествами высших планет. Путь один, обозначенный вехами, поставленными планетными духами иерархии света. Ведущий наше земное человечество с ним пребывает во все дни жизни его на Земле. В этом смысл и значение его жертвы великой. На высших планетах нет этой сковывающей инертности материи, и люди продвинулись дальше. Так там было бы легче ему, принявшему всю тяжесть земного креста, но он несет этот крест и поныне. И так мало тех, кто хочет помочь ему и облегчить его непомерную ношу. Несказуемый подвиг жертвы великой людям надо понять.